Глава 23. Камера. Та же самая долбанная камера, куда его уже притаскивала Лиз. Но в этот раз Гордея не связали, а просто небрежно швырнули на пол. Гордей пробежался по карманам. Вытащили веер Борея, засранцы. А вот Стриж болтался на связке ключей. Разряженный артефакт тюремщики при быстром осмотре приняли за обычный брелок. Фух. Превращение в школьницу пока откладывается. Лязгнул, открываясь, глазок на двери. «Лиз, хорош валять дурака! Мы ж друзья! Выпускай меня давай!» Гордей угадал. Когда, заскрипев, открылась дверь в камеру, на пороге стояла сложившая руки на груди Лиз. Трибун смотрела на агента службы с нескрываемым презрением. «Друзья, говоришь? А что ты делал у наших врагов?» «У каких? О чем ты говоришь?» Гордей решил даже не заикаться о том, что поместье на самом деле было базой Эво. Жизнь Верена для него дороже всех орденских интриг. А в том, что Лиз вела какую-то грязную и тайную игру, сомнений не было. Не зря же она приказала его вырубить и доставить в заброшенный монастырь для допроса. «Хватит!» В глазах трибуна пыхнул огонь. Причем не какой-то там фигуральный, а самый настоящий. «У меня нет времени на поиски синего мага и ментальные допросы. Если ты и дальше будешь валять дурака, я начну прижигать тебе пятки. Обычным огнем, не магическим», — добавила Лиз, вспомнив о странном иммунитете Гордея к магии. «И жечь я их буду до кости». «Эй-эй, притормози!» «Приторможу, когда ты мне расскажешь, куда всей толпой уехали эвовцы». «Во-первых, я не имел ни малейшего понятия, что этот дом принадлежит Эво. Мы разрабатывали одну зацепку. Я там оказался совершенно случайно». Зашел, увидел выезжающую толпу на пикапах, немного подождал и вышел. «Немного? Тебя почти час не было», — произнесла Лиз. И Гордей понял, что Легион каким-то образом сам вышел на поместье и следил за ним. «Боялся наткнуться на кого-нибудь и отсиживался», — сказал Гордей почти правду. «Что за операцию вы проводили? Откуда про этот дом узнали?» На этот вопрос Гордей мог отвечать без обмана. «Отрабатывали торговцев с черного рынка. Предлагали уникальные артефакты, в надежде, что клюнет кто-нибудь из Эва. Нас пытались кинуть. Я проследил их до дома и хотел доложить Георгу. Тут ты. Кстати, Коготь до сих пор ждет моего доклада». Намекнул Гордей на то, что Коготь трибуну похищение помощника просто так не спустит. А если она ему еще и пятки поджарит, то он вообще сильно обидится. Но, судя по реакции, Лиз к войне со службой была готова. Видимо, на кону что-то очень ценное, раз она решилась на прямую конфронтацию с Георгием. «И что, или кого ты в этом доме обнаружил?» «О чем хотел сообщить Когтю?» — задала совсем неудобный вопрос Лиз. Историю за считанные мгновения Гордей придумал неплохую, но вываливать вагон лжи на голову трибуна ему не удалось. К стоящей в дверях Лиз подошел мрачный тип в кожаной куртке. «Их засекли, приземлились в Хитроу, всей бандой», — доложил он. «Три. Нет, пять манипул поднимай и заказывай срочный рейс в Лондон». «Полетим или портал будем пробивать?» — уточнил легионер. «Такая толпа и на такое расстояние...» Трибун на секунду задумалась. «Слишком заметный портал будет, отследят. Заказывай самолет». «Сделаем». Легионер удалился. Алис повернулась к Гордею. «Молись, чтобы в Лондоне мы нашли что-нибудь стоящее, иначе я вернусь, и мы продолжим этот разговор». «Стой, стой, стой! А если не вернешься? А если...» «Значит, ты здесь изгниешь», — отрезала Лиз. «Значит, возвращайся поскорее. Я буду очень скучать». Гордей вложил в голос максимум очарования. «Не будешь. Я останусь Сибора за тобой приглядеть». Лиз сделала шаг назад, пропуская в дверной проем необъятного толстяка с картонной коробкой в руках. «Пригляжу, Лиз, не сомневайся». Толстяк, умело орудуя палочками, достал охапку лапши из коробки и отправил ее себе в рот. «Эй, я тоже проголодался». «Ничем не могу помочь, дружок. Мне велено тебя только охранять, но не кормить». Сибур захлопнул дверь. «Лиз!» Гордей подскочил к двери и забарабанил в нее кулаком. «Прекращай сходить с ума! Выпусти меня! Немедленно!» В ответ открылся глазок, и в камеру залетело удушливое, отвратительно воняющее облако. Гордей закашлялся и отошел от двери. «Скотина! Даже знать не хочу, как ты эту вонь испускаешь!» «И не знай», — хохотнул из-за двери Сибор. «Мне лис нужна». «Ушла она. А ты сиди тихо, если не хочешь задохнуться». Угроза была нешуточной. Даже когда Гордей подошел вплотную к маленькому зарешоченному окошку, в горле першило, а в глаза будто песка сыпанули. Магия скунса для охраны тюрьмы легиона была штукой почти идеальной. После первого же ее применения у заключенного сразу же пропадает желание дисциплину нарушать. Но что делать дальше? Безропотно ожидать возвращения Лиз? Голодом они его вряд ли уморят, это была пустая угроза. Трибун не уверена, сдружился ли Гордей с Эво или нет. Даже если она поймает Яну, та про Гордея ей все равно ничего рассказать не сможет, потому что в поместье они не сталкивались. Хотя она же выбрала Гордея в клубе для инициации, и вряд ли это была простая случайность. А если Лиз Яну не поймает, то вернется в дурном настроении. И тогда в камере запахнет жареными пятками. Как бы то ни было, отсюда надо выбираться. Без особой надежды он швырнул в дверь электрический заряд. Дерево поглотило его без особого ущерба. На двери на мгновение появились светящиеся руны. Это было естественно. Тюрьма для магов должна быть защищена от магических ударов как следует. Гордей решил оценить, что у него еще есть с собой, кроме решимости и смекалки. Эликсиры из потайного кармана изъяли, а жаль. Среди них была склянка с зельем таран и предназначалась для уничтожения дверей и других преград. Узнать, может ли магическое зелье пробивать усиленные магией двери, в этот раз Гордей не мог. Бумажник на месте, телефон тоже. Экран привычно показывает отсутствие сети. Одаренные умели огораживаться от достижений цивилизации. Ключами можно было бы на авось потыкать в замочную скважину, но изнутри дверь ею не оснащена. Конечно, можно начать ковырять кладку стен острым ключом от автомобиля. Но у этого метода был один серьезный недостаток. У Гордея нет 30 лет на его реализацию. Стоп. В руки попал прикрепленный к ключам стриж. Изумрудный глазик хрустальной птахи больше не сиял. Да Гордей и так знал, что артефакт полностью разряжен. И зарядить его может только зеленый маг с соответствующими способностями. «Эх, как мне тебя сейчас не хватает!» — мысленно обратился Гордей к стрижу. И внезапно артефакт ему ответил. «Заряди меня, я истощен», — донесся еле слышный шепот. «Дай мне силу, дай, дай, дай!» «Да бери сколько хочешь», — невесело ответил Гордей. «Все, что есть, твое!» «Открой канал», — попросил артефакт на последнем издыхании. «Знал бы я, как это делается», — с сожалением подумал Гордей. Стриж передал визуальный мыслеобраз, исходящие из ладоней пучки энергии, сконцентрированные в тонкие лучи. Связь с артефактом прервалась. Страж израсходовал последние крохи, оставшиеся у него энергией. «Спасибо за схему. Вот только лучики-то на ней зеленые. Да и заклинания я такого не знаю», — как бы извиняясь, произнес Гордей, убирая хрустальную фигурку в карман. Со стороны двери раздалось бренчание. В открывшийся люк просунулась рука вместе с миской. Поставив миску на пол, рука скрылась за дверью. Гордей подошел к двери, взял тарелку, уловил исходящий от нее аромат и скривился. «Вы что, специально эту мерзость готовите?» Гордей помешал ложкой серо-коричневое варево с комочками. «Зачем специально? Залили кипятком то, что вчера собаки не доели. Распоряжение трибуна. Чтобы к ее появлению здесь ты был поразговорчивее». Есть эту бурду Гордей даже не пытался, оставив миску возле двери. В Лондон на часок не летают, так что призрак голодной смерти замаячил перед Гордеем более явно. Он врезал по двери ледяной волной. Холод оказал на нее такое же влияние, как и электричество, то есть совершенно никакого. Вспыхнули гасящие магию символы, и доски даже инеем покрыться не успели. Вызов заклинания Гордея разогрел. Ему захотелось что-нибудь магическое, что-нибудь сверхъестественное. Вариантов для опытов было не так много. Поэтому он достал стража, сжал ладони и представил, как из них бьют энергетические стержни. «Зеленые», — поправил возникшую в голове картинку Гордей. «Чтобы магия работала, надо вообразить ощущение от заклинания как можно детальнее». Гордей представил себе, как тепло, возникшее в груди, перетекает в плечи, потом в руки и оттуда в ладони. Как там говорил страж? Открыть каналы? Они открыты. Ешь, пей сколько хочешь. Вдруг Гордей почувствовал, как придуманный им жар в груди действительно появляется и начинает разливаться по рукам. «Не-не-не, отбой! Кому сказал отбой?» Гордей испугался, что странный, плохо контролируемый всплеск энергии может разрушить или повредить артефакт, и тогда ему из тюрьмы легиона лучше не выходить. Он хотел отбросить артефакт, но тот как будто спеленал его пальцы невидимыми путами. Жар в руках вдруг сменился на пронзающий до костей холод. Гордей почувствовал, как из тела стремительно выкачивается сама жизнь. Он бессвязно закричал, открыл глаза, увидел, как изумруд стрижа начинает светиться, и потерял сознание. Очнулся, судя по темному окошку, уже глубокой ночью. Попробовал пошевелиться и застонал. Тело ломило так, будто он целый день пропахал в тренажерном зале. Весь вечер наворачивал круги в бассейне, а потом с друзьями пил до утра. Водку из ведер. Сердце стучало через раз. Удар, длинная пауза в пару секунд, снова удар. Гордей сел и открыл глаза. С трудом сдержал рвотный позыв от навалившегося головокружения. Если бы не пустой желудок, то его бы вывернуло наизнанку. Стерев со лба липкий противный пот, он обнаружил валяющуюся рядом статуэтку. «Да, приятель», — сказал он стрижу, — «ты меня чуть не угробил. Погоди-ка». Изумрудный глаз птички действительно светился. Гордею перед тем, как он рухнул в глубокий обморок, не показалось. Не так ярко, как тогда, когда его отдавала Никитична, но все равно светился. Если бы не абсолютная темень в камере, он бы и не заметил этого свечения, приняв его за естественную игру камня. Гордей заходил из угла в угол. Ведь получается, что он совершил нечто невероятное и невозможное. Но как проверить, действительно ли артефакт заряжен? Он хлопнул себя по лбу и мысленно обратился к стрижу. «Привет, привет», — прочирикал тот в ответ. «Спасибо за силу. Ее очень мало, но я чувствую себя гораздо лучше. Зато я едва не сдох. Прости». По голосу стража было ясно, что он расстроился по-настоящему. «Ерунда. Ты тут ни при чем. Я сам виноват. Скажи, сколько минут ты на этой энергии сможешь поддерживать невидимость?» «А что такое минута?» Магическому артефакту оказались неведомы стандартные единицы измерения людей. А Гордей не знал, как ему их обрисовать. Кроме «минута — это 60 секунд», в голову ничего не приходило. 60 ударов сердца продержишься?» «А что такое сердце?» — не менее любознательно поинтересовался стриж. «Да блин!» «Ты вообще невидимость организовать сможешь?» «Смогу, но недолго». «Вот сиди и гадай, насколько долго продлится это недолго». Гордей решил составить план побега, исходя из того, что у него в распоряжении будет всего несколько секунд невидимости. Что можно сделать за эти жалкие секунды, сидя в каменной темнице, надежно защищенной от всяческих магических воздействий? Только что-нибудь откровенно безбашенное». Окончательно продумав все детали, сняв рубашку и разорвав ее на лоскуты, Гордей перемотал лицо, соорудив нечто похожее на самодельную защитную повязку. Потом подошел к двери и с силой ударил в нее кулаком. Прислушался. И, не услышав никакой ответной реакции, забарабанил изо всех сил. «Чего буянишь?» — раздался из-за двери сердитый голос Сибора. «Над чего?» Гордей не отвечал, продолжая лупить кулаками по двери. «Ладно, гаденыш, сам напросился». Сибор открыл глазок, но Гордей стоял так, что его невозможно было увидеть. Через глазок в камеру влетела порция вони. Гордей как мог сдерживался, чтобы не закашляться, и продолжал долбить в дверь. «Тебе хана», — угрюмо пообещал Сибор и начал отпирать замок. «Давай, птаха, не подведи», — мысленно крикнул Гордей, зажатому в левой ладони стрижу. Проверить, стал он невидимым или нет, Гордей не успел. Дверь открылась. На пороге камеры стоял Сибор. В левой руке он держал большую тарелку с дымящимся супом. Правая же была окутана красным маревом, подготовленным для атаки заклинанием. Первоначально Гордей хотел просто прошмыгнуть мимо охранника, затеряться в заброшенном монастыре. Но любитель пожрать по ночам сам предоставил ему интересную возможность для побега. Пока Сибор, удивленно выпучив глаза, разглядывала внезапно опустевшую камеру, Гордей сделал осторожный шаг навстречу и ладонью хлопнул по дну тарелки. Горячий супчик выплеснулся прямо в лицо Сибору. Лапша живописно повисла на усах толстяка. «Ах ты, тварь!» — заревел он, хватаясь за обожженное лицо. Гордей врубился плечом в объемное пузо Сибора и вытолкнул его в коридор. Можно было просто сбежать, но открытая камера, напротив, натолкнула Гордея еще на одну интересную мысль. Пока Сибор тер веки и вслепую пытался нащупать пленника, он призвал плетку молний и стеганул Сибора по груди. Взвыв от новой порции боли, толстяк отступил еще на пару шагов, еще один взмах плетью, и он оказался там, где и требовалось. Гордей закрыл дверь камеры, лязгнул автоматически запираемый замок. Парень было отошел от запертой двери, но, подумав, вернулся в свою камеру и взял миску с отвратным варевом. «На!» — он сунул миску в камеру через нижний люк. «Это тебе на второе. Заешь супчик». «Чтоб ты сдох, засранец, когда я выберусь!» «Засранец?» — перебил ревущего из-за двери толстяка Гордей. «Это мне говорит человек, у которого даже магия воняет». Крыть Сибору было нечем. Он всей тушей врезался в дверь, отчего та даже не дрогнула, и успокоился. Долго издеваться над ним Гордей не стал. Вдруг толстяк был не единственным охранником в монастыре. Дорогу наверх из темницы он знал. Коготь его уже оттуда выводил. Знакомый зал с соломенным полом, раскрытая настежь дверь и безлунная ночь снаружи. В прошлый раз Коготь его усадил в машину, поэтому, как и куда они ехали, Гордей запомнил плохо и просто рванул прочь от монастыря по прямой. Полуразрушенное здание было окружено реденьким леском, которым можно затеряться. И потеряться тоже. Пробежав минут 15, цепляясь за кустарник и запинаясь о валявшиеся под ногами ветки, Гордей понял, что он окончательно заблудился. Навигатор на смартфоне показывал, что он находится в зеленом массиве, но как ему оттуда выбраться, умный гаджет не знал. Это было неважно. Главное, что в отдалении от монастыря появилась связь. Однако Гордею надо было позаботиться еще об одном. Регистрационный браслет на руке в любое время дня и ночи услужливо подсказывал легиону, где искать его владельца. Гордей снял его с руки и прикопал под ближайшим деревом. Сделав еще одну пробежку и набив шишку о низкорастущий сук, он позвонил Когтю. «Занято». Набрав шефа еще раз, опять услышал в ответ короткие гудки. «Конечно, Георгий дочурку разыскивает. Заботиться о младшем научном сотруднике службы ему сейчас некогда. Можно было бы связаться с ним с помощью поискового блюдца, но все артефакты у Гордея отобрали тюремщики легиона». Однако опасения Гордея были излишни. Коготь перезвонил буквально через секунду. «Ты где потерялся?» «Привет! Сначала я к Эву попал, потом меня схватила Лиз и...» Натерпевшись, Гордей торопливо изливал душу. «Еще раз спрашиваю, где ты?» — отмел все ненужные в данный момент подробности Георгий. «Недалеко от тюрьмы легиона, откуда ты меня забирал. Браслет на тебе?» «Нет, закопал». «Быстро откапывай и звони», — произнес Коготь и положил трубку. Откопать-то не проблема, проблема отыскать. Заметавшись, Гордей нашел дерево, покопался под его корнями и понял, что браслет он закопал не здесь. Нужное место удалось обнаружить лишь с третьего раза. Нацепив на руку перепачканный в комьях земли браслет, он перезвонил Когтю. «Сейчас мы откроем портал. На 10 секунд. Как увидишь, сразу прыгай», — дал инструкцию Георгий. Маша поработала на 5 с плюсом. Воронка портала появилась в 3 шагах от Гордея, и тот не стал, как обычно, размышлять о неприятных ощущениях во время перехода, а сиганул с разбега. Вынырнул в подвале службы. К его удивлению, встречали его здесь все во всеоружии. За спиной Марии стояло с десяток сотрудников с заклинаниями наготове. А Георгий так вообще перешел в свой пылающий аватар. «Народ, а вы чего?» «Подними руки!» — прогудел огненный демон Георг. «Мария, проверь личину!» От греха подальше Гордей руки поднял. Маша же запустила в него заклинанием, развеивающим наложенную личину.